Но, увы, мы не встретили ее и в Париже. Крупные почки конских каштанов, все еще как бы обмазанные столярным клеем, не собирались лопнуть. Деревья чернели голыми ветками, быть может, даже более черными, чем зимой. Это все-таки вселяло надежду, что в конце концов почки лопнут. Должна же когда-нибудь чернота сучьев разразиться зеленью. Все-таки парижские чугунные фонари были более безжизненны, чем деревья. Это обнадеживало. Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал Ключика, так здесь и не побывавшего. А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже? Ключик никак не мог поверить, что я собственными глазами видел Нотр-Дам. Тут уж он мне, не скрываясь, завидовал. Он был не только любителем красивых фамилий, но также и большим фантазером. Кроме того, у него была так какая-то тайная теория узнавать характер человека по ушам. Уши определяли его отношение к человеку. Дурака он сразу видел по ушам. Умного тоже. Чистолюбца, лизоблюда, героя, подхалима, эгоиста, лгуна, правдолюбца, убийцу. Всех он узнавал по ушам, как графолог узнает характер человека по почерку. Однажды я спросил его, что говорят ему мои уши. Он помрачнел и отмолчался. Я никогда не мог добиться от него правды. Вероятно, он угадывал во мне что-то ужасное и не хотел говорить. Иногда я ловил его мимолетный взгляд на мои уши. Бунин говорил, что у меня уши волчьи. Ключик ничего не говорил. Так я никогда и не узнаю, что Ключику мои уши открыли какую-то самую мою сокровенную тайну. А именно то, что я не талантлив. Ключик не хотел нанести мне эту рану. Он был мнителен и всегда подозревал в себе какую-нибудь скрытую, смертельно неизлечимую болезнь. Одно время он был уверен, что у него проказа. Он сжимал кулаки и протягивал их мне. «Посмотри, неужели тебе не ясно, что у меня начинаются проказы?» «Где ты видишь проказу?» «Узлики!» — кричал он. «Что за узлики?» «Видишь эти маленькие белые узелочки между косточками моих пальцев?» «Ну, вижу. Так что же?» «Это узлики», — говорил он таинственно. «Первый признак проказа. Узлики». Слово «узлики» он произносил с особым зловещим значением. Не узелочки, а именно узлики. Однажды под зловещим знаком узликов прошел целый месяц. Ключик ждал проказа и был в отчаянии, что проказа не появилась. Еще одно слово в течение довольно долгого времени владело Ключиком. Совершенно невинное слово «возчики». Но оно приобрело зловещий оттенок. И не без основания. Когда Ключик женился и обзавелся собственной жилой площадью, понадобилось пианино. Его жена была музыкантшей. Взяли на прокат пианино и, конечно, никогда срок не платили за него. Тогда прокатная контора присылала напоминание, что если в недельный срок долг не будет погашен, то за инструментом пришлют возчиков. Об этом забывалось, и через неделю действительно приезжали возчики. Тогда начиналась паника и крики. «Приехали возчики!» Иногда беда раздражалась внезапно. Входил бледный Ключик и восклицал: «Возчики приехали!» Начинались поиски денег. Неприятность улаживалась. Под пальцами Ключиковой жены снова начинал звенеть турецкий марш Моцарта, а через некоторое время безоблачной жизни вдруг, неожиданно, как молния, как смерть, раздавался тревожный крик: «Возчики приехали!» Ключика можно было разбудить среди ночи, и он кричал, что «возчики приехали!» Однажды в редакцию «Гудка» в разгар рабочего дня вошла подавленная жена Ключика. На ней было нарядное черное бархатное платье. Он посмотрел на ее побледневшее лицо с янтарными глазами и сразу догадался, что возчики приехали. В конце концов, возчики однажды увезли такие инструменты.